Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре пятница, 7 декабря. Эфир общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Сегодня в передаче. Сегодня отмечается 30-я годовщина Спитакского землетрясения. Комментарий МИД республики. Репортаж из села Лусадзор Аскеранского района. Прогноз погоды и объявления. Итак, подробности новостного блока. Сегодня в связи с 30-й годовщиной Спитакского землетрясения президент НКР Баку Саакян посетил Степанакерский мемориальный комплекс, возложил венок к памятнику безвинным жертвам чудовищной стихии. Тему продолжает материал, подготовленный Карине Мусаилян. Прошло 30 лет после мощного землетрясения на севере Армении. Это случилось 7 декабря 1988 года. Сильнейшим разрушением подверглись города и села, особенно Спитак и Ленинакан. Весь мир тогда протянул руку помощи Армении, в том числе и Карабах. Среди спасателей, выехавших на помощь Армении, был мой собеседник Аслан Григорян. О том, как был сформирован Степанакерте штаб, как была создана группа для проведения спасательных работ, мы попросили рассказать Аслана Григорьевича. Не обдумывая, мы собрались, чтобы поехать на помощь. Потому что, зная, что при любых экстремальных случаях, каждая секунда – это человеческая жизнь, надо спасать людей. И мы собрались сразу с ребятами и решили поехать в зону землетрясения. И тогда в это же время был создан штаб, чтобы карабахцы поехали в зону землетрясения для оказания помощи. Начальником штаба был Айрапетян Владимир Айрапетович. С нами поехал Максим Михайлович, поехал Мусайлер Марат Шмагонович, Агаджай Аролес. И очень много техники, горючее, продовольствие и так далее. Все из Карабаха. Мы собрались на площади, и оттуда организованно мы все выехали в зону землетрясения. На границе нас, Азербайджана, задержали, не хотели пускать. Трудом мы смогли уговорить, чтобы поехать. Очень долго нас там держали. И мы нервничали, честно говоря, дергались. Но в конце концов нас отпустили. Аслан Григорьевич, вы проводили спасательные работы в Спитаке и Ленинакане. Мы когда зашли в зону землетрясения, начиная со Спитака и Ленинакане, как будто это для нас был сон. Увидели Спитак, который был сравнен с землей. Там ни одного здания не было. Там несколько железобетонных конструкций стояло, и весь город лежал в руинах. Мы никогда таких разрушений не видели. И когда мы доехали до Ленинакана, уже стемнело. А тогда в советское время были мощные прожектора. Там горели прожектора, и мы в руинах пошли отыскать место для установки лагеря. В общем, установили лагерь. Я только в лагере оставил Адамян Ашуда, врача, чтобы в случае чего он тоже оказывал врачебную медицинскую помощь. Мы только видели руины, видели гробы, ящики. И мы сразу же приступили к работе, зная, что каждая секунда – это человеческая жизнь. И вот таким образом, как во сне, мы начали уже работать. 3 дня мы работали без еды. Ночью прожектора мощные были включены, а днем – это была зима, снег, иногда солнце выглядывало. Мы не замечали день или ночь, потому что мы все были отданы тому, чтобы только людей извлекать. Мы 3 дня, 3 ночи не спали, не ели, работали. Потом у нас, когда все силы иссякли, я почувствовал, что мы голодные, холодные. И я ребятам сказал, что, ребята, нам надо отдохнуть, иначе мы так не вытянем. И когда мы вернулись в лагерь, чтобы отдохнуть, ленинаканцы, женщины, старики приходили, умоляли, что мы просим вас, наш ребенок под завалом, идите. И мы не смогли отдохнуть. И мы снова уже встали и пошли, начали снова уже вести эту спасательную. Человек должен на себя это все почувствовать, что такое жизнь и что такое горе. Какие в вашей памяти остались самые страшные воспоминания о землетрясении? Уже последние дни, когда мы уже поднимая настил, уже живых как таковой уже не было. Надо было эти трупы снимать, чтобы не было инфекционных заболеваний и так далее. Потому что все родственники собрались, все требуют, чтобы вытаскивали тропы. И когда я с Толмасяном Сергеем поднимаем настил, пойдем на кран, и смотрю, молодая девушка, обнявшая ребенка 5-6-месячного, и настил на них. Теперь мы хотели отделить ребенка от этой женщины, чтобы в разные гробы ставить. Мы не смогли. После всего этого мы независимо от себя заплакали. Вот это очень страшно на нас повлияло. Сколько бы лет ни прошло, эти страшные картины, запечатленные в памяти людей, остаются до сегодняшнего дня. Начальник управления информации по связям с общественностью МИД НКР Артак Нерсисян прокомментировал СМИ, звучащие в последнее время предложения азербайджанской стороны произвести обмен удерживаемых в Азербайджане армянских заложников на осужденных в Арцахе азербайджанских граждан по принципу «всех на всех». В первую очередь необходимо внести ясность в вопрос о статусе лиц, находящихся у сторон в Арцахе по решению суда. Отбывают наказание трое граждан Азербайджана, двое из них Дильхам Аскеров и Шабаз Гулиев за совершение ряда тяжких и особо тяжких преступлений, включая похищение и убийство несовершеннолетнего юноши. Согласно нормам международного гуманитарного права, они не являются ни заложниками, ни военнопленными. В то же время в Азербайджане, по нашим данным, удерживаются трое армянских заложников, которые были захвачены азербайджанской стороной за последние годы. Они, по словам Артака Нерсисяна, не совершили никаких преступлений на территории Азербайджана. Более того, двое из них имеют серьезные проблемы со здоровьем. Все трое являются заложниками, и их удержание в Азербайджане является грубым нарушением норм международного гуманитарного права, а также Международной конвенции о борьбе с захватом заложников. Власти НКР неоднократно заявляли о том, что не вели и не ведут каких-либо переговоров относительно освобождения или же обмена Дильхама Аскерова и Шахбаза Гулиева. Более того, подчеркнул Артак Нерсисян, призывы к их освобождению являются очевидным поощрением безнаказанности и вседозволенности, как это произошло в случае с убийцей Сафаровым. Очевидно, что Азербайджан в очередной раз пытается спекулировать гуманитарными вопросами в своих политических целях. В качестве гуманитарного жеста власти Арцаха готовы в рамках закона рассмотреть возможность досрочного освобождения гражданина Азербайджана Эльнура Гусейнзаде, который не совершал тяжких или особо тяжких преступлений на территории Арцаха, сказал начальник управления информации и по связям с общественностью МИД НКР Артак Нерсисян. Община Лусадзор Аскеранского района вряд ли может похвастаться хорошими условиями в муниципалитете, который по старинке называют канцелярией. О силе и его буднях рассказывает секретарь муниципалитета Лусадзор Марине Григорян. Нашему селу 200 лет. Называлось раньше Мектишен. 20 лет назад переименовали Лусадзор. В селе 57 домов, 180 жителей. Имеется школа, клуб, библиотека, медпункт. В этом году на средства братьев Левона и Альберта Саркисянов восстановилась церковь святого Оганеса. Основные занятия в селе – животноводство и земледелие. В этом году урожай был нормальный, не было града. Поголовье скота – в общем 100 голов. Вода есть, имеется газ, интернет. Увы, лусадзорцы предпочитают дровяные печки, с ними теплее и в финансовом плане выгодно. Внутриобщинные дороги нормальные. Есть уличное освещение. Нам помог Марат Саркисян из города Анапы. Он же построил беседку. Сейчас зимний период, основных работ нет. Постепенно готовимся к новогодним праздникам. Молодежь у нас есть. Многие служат в армии. Работают на стройках по республике. Это наша главная проблема. Если бы были рабочие места, молодежи бы больше. По сообщению Марины Григорян, уроженец села Рома Едигаров из Ставрополя намерен восстановить сгоревший отчий дом, а также святыню Хазнабуд, построить автобусную остановку с соответствующими торговыми лотками. Объявление Министерства труда по социальным вопросам и миграции сообщает, что согласно соответствующему решению правительства в связи с Днем государственной независимости Республики Арцах 10 декабря выделяется единовременная денежная помощь следующим категориям лиц: инвалидам Арцахской войны 10 тысяч драмов, членам семей погибших в Арцахской войне 16 тысяч, инвалидам Великой Отечественной и приравненным к ним лицам 16 тысяч драмов, участникам Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам 13 тысяч драмов, семьям погибших Великой Отечественной и приравненным к ним лицам 11 тысяч драмов, прошедшим в годы Великой Отечественной войны воинскую службу в тылу, награжденным в тот же период за самоотверженный труд лицам 11 тысяч драмов. Денежная помощь выдается с 7 декабря в отделениях ЗАО «Арцахпочта» по месту жительства. Для получения помощи необходимо представить удостоверяющий личность документ. И о погоде. В субботу 8 декабря на территории НКР ожидается облачная погода, временами дожди. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Термометры покажут ночью плюс 2, плюс 6, днем 9-12 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. Встретимся в эфире завтра в это же время. До свидания.